Глава 22. Мы поднялись на второй этаж, закрылись в одной из гостиных, уселись в кресло. Я вопросительно посмотрела на Стивена. «Нам надо сыграть свадьбу, Аделина», — непреклонно заявил он. «Я устал ждать». «Вы ж посмотрите, какой быстрый. Сразу свадьбу играть». «А как отнесется к нашему браку твоя семья?» уточнила я. «Все же женитьба на черной вдове не может не сказаться на твоем будущем». «Дядя заинтригован и мечтает с тобой познакомиться», — огорошил меня Стивен. «Родители заверили, что примут любую невесту, лишь бы я наконец-то остепенился». «Ах, вот как. То есть меня обложили со всех сторон, и выбора у меня нет». «Стивен, ты же понимаешь?» «Не понимаю». «И не хочу. Хватит выдумывать очередные отговорки, Аделина. Ты утверждала все это время, что любишь меня, так докажи это!» «Аделина, солнце, ну вот скажи, почему разгребать проблемы с твоими мужиками приходится мне, тихой, скромной попаданке? Не то чтобы я была против кандидатуры Стивена, пока что он казался мне лучшим вариантом из всех предложенных. Но как можно было выходить замуж, не пылая сильными чувствами к будущему мужу? За тот короткий срок, что я успела узнать Стивена, он мне понравился. Но и только. Легкая симпатия – это ни разу не любовь. Да и вообще, у меня два поместья и замок. Мне надо разобраться с ними, а не думать о свадьбе. Не зимой же замуж выходить. Выпалила я первую попавшуюся на ум отговорку. «Зачем зимой?» – насмешливо спросил Стивен. «Мы можем пожениться хоть послезавтра. Как раз застанем окончание лета». «Он сейчас издевается, да? Хотя зачем, я спрашиваю?» И так видно по его ухмылке, что я права. «А моя родня? Я вообще-то не тихая, скромная сирота». «Стивен, у меня есть родители, братья, сестры, дальние родственники. Ты же видишь, как мы дружны? Я просто обязана пригласить их всех на наш праздник». Я болтала все, что только приходило в голову. И губы Стивена раздвигались в ухмылке все шире и шире. Он не верил ни единому моему слову и прекрасно понимал, что я всего лишь ищу отговорки. «Ты трусишь, Ангелина!» Прервал он меня внезапно. «Ты просто трусишь!» «Да даже если и так, я не хочу замуж!» «Допустим!» Раздосадованно дернула я шеей. «Этак нервный тик себе заработаю. Я уже выходила замуж 3 раза. 3, Стивен! И ничем хорошим эти браки не заканчивались!» «Я не твои старики-мужья!» Отрезал Стивен. Я проживу достаточно долго даже для того, чтобы вырастить наших с тобою внуков. Какая самоуверенность. То есть ты даже не потрудился узнать, хочу ли я детей? Не меняй тему, Аделина. Я ведь и сам могу назначить дату. И? Поведешь меня к алтарю, закованную в кандалы? Очень, очень мужской поступок. Лицо Стивена пошло пятнами. Так, похоже, я нащупала больную мозоль. Даже думать не хочу, в чем, собственно, дело. «Я не мой прадед, Аделина!» «Упс, про кандалы вообще-то шутка была». Дверь хлопнула. Не везет им, бедным, только на них и вымещают злость мужчины. Я осталась в комнате одна. Подведем итог. Посланный жених – одна штука. Разъяренный жених – одна штука. Растешь, Ангелина. Нет, в самом деле, почему он так зациклился на нашей скорой свадьбе? Мы, может, просто объявим о помолвке, если ему так уж приспичило. Пожили бы в этом статусе пару лет, присмотрелись бы друг к другу на периодических свиданиях. Но нет, свадьба и как можно скорей. Ангелина, а ты умеешь сводить с ума. Только каким боком в этом водевиле я? Водевиль. Жанр легкой комедийной пьесы с анекдотическим сюжетом, в которой диалог и драматическое действие, построенное на острой занимательной интриге, сочетается с песенками, куплетами, романсами и танцами. Я вызвала служанку, приказала принести обед сюда, в гостиную. Здесь же и поела в полном одиночестве. Сидела за столом, жевала кашу с кусочками мяса и овощным салатом, запивала фруктово-ягодным компотом и думала о будущей зиме и о том, что надо было сделать за это время. Да и не только о зиме. Следовало побеседовать со швеями, показать им рулоны из замка, посмотреть их работы, частично готовые. В общем, дел не в проворот. А я тут дурью маюсь, от Стивена отбиваюсь. Свадьбу нашу старательно откладываю. Ну да, он же столичный житель. Ему провинциальные дела и проблемы неинтересны. Вот же мажор. Все-то ему достается легко. Ни к чему не нужно прикладывать усилия. Аделина, детка, где ты могла подцепить такого упертого барана? И зачем все время привечала? Вот как его можно использовать в хозяйстве? Он же только и думает, что о гулянках, в том числе и о свадьбе. А у меня зима на носу. Недовольная сложившейся ситуацией и дурацким поведением Аделины, я закончила обедать и отправилась к швеям. Обсуждать, что можно пошить из принесенных рулонов.